Я могу понять, как Алло? Да. Алло. Да. Здравствуйте, меня зовут Нина Алексеевна, старший специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-Банк. Почему вы скрываете свою фамилию? А именно Раджабалиевна. Моя фамилия Свиридова, я не называю. Ну, так надо было вначале назвать. Нет, не как положено. Вначале взаимодействия нужно было назвать. Я могу сказать свое имя и отчество, организацию, с которой осуществляется звонок. Нет. Закон я не нарушила. Нет, не могу, а обязана. Вы обязана сказать свою фамилию, имя, отчество и организацию. Я вам ее сказала. По требованию вы мне сказали, а не когда нужно было. В начале взаимодействия это делается, на будущее учитесь. Я спорить не буду, да нет, я по закону представилась. Нет, не по закону вы представились, вам только что обосновали почему. Это список, в законе список того, что вы обязаны назвать. Можете открыть закон и ознакомиться. Да я знакома с законом, раз я на него ссылаюсь, это вы выкручиваетесь почему-то. Да не выкручиваемся. Да выкручиваетесь, выкручиваетесь. Стыдно фамилию свою называть, да? Боитесь, что потом оттаскают вас, да? Не бойтесь, я добрая сегодня. По задолженности готова разговаривать? Нет, не готовы. По задолженности готовы? Не готовы, не готовы. Значит, вам перезвонят через 5 минут. Нет, не имеете права через 5 минут. Если перезвоните, штраф получите, я вам гарантирую. Угу, все, можете быть свободны. Можете быть свободны. Звоните, звоните. Звоните еще разочек, не вопрос. Получите штраф, я вам это обещаю. Вот лично напишу жалобу в Роскомнадзор, предоставлю записи разговора и детализацию. И будете лично платить. О, резко слух пропал. Зрение, наверное, подводит. Угу, все понятно с вами. Можете быть свободны, я уже сказала вам. Не прощалась я с вами. Алло. Не прощалась? Деревня, алло. Блин. Хреном полбу не дало? Нет. Алло. Во дура. Во дура. Нормальная вообще на голову? Ничего не болит? Школу-то хоть закончила? Чудо. Да. Алло, здравствуйте. Слушай. Могу я услышать Сергею Ленарну? Уже слышите. Это вас беспокоит Акбарсбанка, управление по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Николай Антон Александрович, разговор записывается. У вас долг имеется по кредитной карте? Почему его не оплачиваете? Денег нет. Как нет? Вы же квартиру, насколько я знаю, сдаете в поселке. А денег нет. А денег нет, да? Угу. А если туда приставы начнут ездить в эту квартиру? Ну, ничего страшного. И арест там проводить. Ну, ничего страшного. Вы этого не боитесь, да? Вам да. Все равно? Ага, ага. То есть вы считаете нормально деньги взять в банке и не отдавать, да? Да. А если заявление напишем в полицию, вот по факту этого разговора, то, что вы это считаете нормальным, уклоняетесь. А какая статья Уголовного кодекса запрещает мне так считать? Полиция уже будет разбираться. А, ну пишите тогда, пишите. Оплачивайте свой долг, ладно? Нет. У вас 158 дней просрочки и сумма долга 3952 рубля. А вы думаете, вот мы с вами сейчас поговорили, и у меня прояснилось все в глазах, и я побежала и заплатила, надеюсь, да? Не надейтесь. Долг надо оплачивать? Ну, мне не надо. Кому надо, пусть кто-то и оплачивает. Понятно. До свидания. Пока. Да. Здравствуйте. Слушаю. Могу ли услышать Анну Сергеевну? Да, слушайте. Это вы, я правильно понимаю? Угу. А вы кто? А меня зовут Пирожков Сергей Дмитриевич. Я звоню из компании Sirius Trade. Разговор также находится на записи. А звонок вот поступил в отношении неисполненного на данный момент финансового обязательства на сумму 71 215 рублей. Компания Манеза, первоначальный кредитор. Скажите, а почему же у вас не решен вопрос по оплате с данным обязательством? документы не хотите мне предоставить о том, что произошло? Что у вас там, переуступка или привлечение по 1005? Да, переуступка. Документы о переуступке предоставьте, потом поговорим. Хорошо, после получения документов вы оплату в 3-дневный срок производите по данному из задолженности? Не надо со мной торговаться, сначала документы, потом поговорим. А я не торгуюсь? Ну и все. Так вы оплату, говорю, после этого начинаете производить, я да, или сказала, нет? Я сказала, сначала документы, потом поговорим. Нет, мы разговаривать будем сейчас. Деловуха какая. А я говорю, что мы разговаривать будем только, когда я получу документ. Мы уже разговариваем, если вы не заметили. Да, если вы не заметили, то не о задолженности. Так скажите, пожалуйста, вы работаете на данный момент, нет? Документы пришлите, потом поговорим. Так я говорю, вы после получения документов-то что, какие ваши дальнейшие действия? Сначала документы, вот потом разговоры. Ну, во-первых, смотрите, хорошо, пока я не получила документы, я пользуюсь 385-й статьей Гражданского кодекса. Поэтому никаких разговоров о оплате, вообще даже разговоров быть не может. Тем более о моих персональных данных, где я работаю, чем я занимаюсь и так далее. Раз вы ознакомлены с 385-й статьей ГК РФ, вы наверняка видели, да, что там указано, что кредитор оповещает в течение 30 дней. То есть по адресу регистрации первоначально кредитор, а именно компания МНЭЗа, вам уведомление направляла. Вы путаете 385-ю статью с 230-м федеральным законом. В 385-й статье про 30 дней ничего не указано. Про что там? Про 30 дней ничего не указано. Как же это не указано? Вы прямо сейчас можете как, открыть и посмотреть. Как указано, только наоборот не указано. А почему же тогда в статье-то указано по-другому? 385-й статье такого не указано. 385-й, да? Да, 385-й не указано. Не указано? Не указано, представляете. А как вообще видите решение ситуации? Это что сейчас было? Вопрос. Вопрос? Угу. Да. Вопрос. Это здорово. Итак, 385-е. Будем вас просвещать. Уведомление должника о переходе права имеет для него силу, независимо от того, первоначальным или новым кредитором она направлена. Должник вправе не исполнять обязательства новому кредитору до предоставления ему доказательств перехода права к этому кредитору, за исключением случаев, если уведомление о переходе права получено от первоначального кредитора. Если должник получил уведомление об одном или о нескольких последующих переходах права, должник считается исполнившим обязательства надлежащим кредитору при исполнении обязательства в соответствии с уведомлением о последнем из этих переходов прав. Кредитор, уступивший требование другому лицу, обязан передать ему документы, удостоверяющие право требования, и сообщить сведения, имеющие значение для осуществления этого главного право требования. Где здесь так, про 30 дней? После получения документов вы где что будете делать? Где здесь про 30 дней? Вы так настаивали скажите, на том, что про какие-то 30 дней, 385-й, вот где здесь про 30 дней? Скажите, пожалуйста, вы после получения документов оплату будете производить? Я на этот вопрос да, уже отвечала. Тогда не вижу смысла тратить на это время. До свидания. Ну все, можете быть свободны.